Мы тренировались и проводили игры в Хьенне, на поле, которое находилось ниже большого поселка Браттеклеев, и большинство ребят, с которыми я играл, были оттуда. Там-то я ее, наконец, и встретил. Стояло начало июня, на голубом небе не было ни единой тучки. Мы играли между расставленными посередине поля фишками, так как за линией штрафной и в центре поля трава уже была вытоптана и обнажилась неровная почва. Несмотря на то, что солнце склонялось к закату и тени от деревьев протянулись поперек поля, было так жарко, что мы все взмокли, гоняясь за мячом, и на лбу у нас выступал пот. На деревьях по сторонам футбольного поля заливались птицы, кричали чайки, иногда урчали моторы проезжающих мимо машин. Откуда-то издалека доносился треск газонокосилки, из временных раздевалок внизу слышался смех и громкие голоса. Компания ребят купалась в бурой теплой воде озера Хьенна, а мы, отдуваясь и пыхтя, мельтешили вокруг мяча, пасовали его друг другу быстрыми, отдававшимися глухим стуком ударами. В этом сезоне я играл в лучшей команде, с ребятами старше меня на год, хотя, как родившийся в декабре, должен был, как и в прошлом году, играть с теми, кто почти на год младше меня. Мы вели в серии и через месяц должны были снова попасть на Кубок Норвегии, с некоторой надеждой дойти до финала в Уллеволе. На мне были белые шорты «Умбра» и бутсы «Лекок Спортив», которые я начищал после каждой тренировки и до сих пор, беря в руки, испытывал от их вида прилив радости. В этот вечер за футбольным полем, в том конце, где стоят ворота, соскочили с велосипедов 4 девочки. Оставив там велосипеды, они обошли поле и, усевшись сбоку, смотрели на нас, болтали между собой и смеялись. Раньше тоже случалось, что девочки приходили посмотреть, как мы играем, но ее я еще никогда среди них не видел. А сейчас там, несомненно, сидела она, на этот раз в синих джинсах и белой майке. Весь остаток тренировки меня ни на секунду не покидала мысль о присутствии девочки. Все, что я делал для ее глаз. Когда тренировка закончилась и по рукам пошли бутылки со спортивным напитком XL1, я опустился на траву рядом с Ларсом и Хансом Кристианом, как раз под тем местом, где сидели девочки. Ребята крикнули девчонкам что-то обидное, те со смехом ответили тем же. «Вы их знаете?» — спросил я как можно осторожнее. «Да», — равнодушно ответил Ларс. «Они из вашего класса, что ли?» «Да, Кайса и Сюнва, а другие две из класса НС». «Ее, значит, зовут либо Кайса, либо Сюнва». Я откинулся назад, опершись на траву руками, и сощурился на оранжевый солнечный свет. Один из наших ребят окунулся головой в бочку с водой, которая стояла у боковой линии. Выпрямившись, он тряхнул головой. Капли воды на секунду встали над ним сверкающей дугой и сразу исчезли. Обеими руками он, как гребнями, провел себе по мокрым волосам. «Одну из них я уже видел раньше», — сказал я. «Ту, что справа, как ее звать?» «Ты про Кайсу?» «Так это Кайса». Ларс взглянул на меня, у него были курчавые волосы, тонкий нос и нагловатое выражение лица, но глаза добрые и с постоянной смешинкой. «Мы с ней соседи», — сказал он. «Я знаю ее с тех пор, как научился ходить. Интересуешься?» «Не», — сказал я. Ларс несколько раз ткнул меня в грудь указательным пальцем. «Еще как интересуешься», — ухмыльнулся он. «Представить тебя?» «Представить», — выговорил я, чувствуя, что во рту вдруг пересохло. «Это же вроде бы так называется. Скажи, ты ведь у нас все знайка». «Вообще-то так. Нет, не сейчас. И вообще не надо. В общем, я не интересуюсь. Спросил просто так. Подумал, что я ее уже встречал». «Кайса, девчонка, что надо», — сказал Ларс. И шепотом добавил. «У нее большая грудь». «Да», — сказал я, и, не подумав, обернулся посмотреть на нее. Ларс засмеялся и встал, она взглянула на меня. «Она на меня взглянула». Он кинул мне бутылку XL1, я запрокинул голову и одним духом втянул в себя зеленоватую жидкость через торчащую из горлышка длинную тонкую трубочку. «Пойдем купнемся», — сказал он. «Нет, мне надо домой», — ответил я. «Может, и Кайса пойдет купаться». «Да ну тебя», — сказал я. Он посмотрел на меня, я отрицательно мотнул головой. Он улыбнулся. За нами потянулись и остальные. В раздевалке я переменил только майку и обувь, надел тренировочную куртку, пристроил сумку на велосипедном багажнике и поехал домой по старой грунтовой дороге, ведущей через лес, где воздух в тенистых местах сразу похолодал. Ехать надо было с плотно закрытым ртом, потому что в этих прохладных серых карманах тучами роилась мышкара. На склон сбоку, совершенно оголенный после прошлогоднего пожара, падали лучи солнца, пока оно не скрылось окончательно за начавшимися впереди холмами, и по обе стороны дороги стеной встали высокие густые ели. Велосипед у меня оставался все тот же, который мне купили, когда я был маленький, ДБС-комби, руль и седло на нем были установлены на самый высокий уровень, так что он стал похож на какого-то мутанта. Первая неудачная стадия превращения велосипеда во что-то совсем иное. Я громко пел, на высокой скорости объезжая все ямы и ухабы, и время от времени подскакивая на высунувшемся камне. «Быстро, да-ди-ди-ли-до-до, быстро, да-ди-ди-ли-до-до, быстро! Да-ди-ди-ли-до-до, you come all flat-tarp, he come, grooving out slowly, he got... You will ball, he won. Holy roller, he got. Head down to his knees. Got to be a joker, he just to what he pleases. Быстро, доди-дили-додо, быстро, доди-дили-додо. Это было начало песни «Come Together» из альбома «Abbey Road», так как я его слышал. То есть я знал, что они поют не совсем это, но какая разница, когда мчишься со склона в лесу, весь переполненный счастьем? Внизу, где дорожка пересекалась с асфальтовым шоссе, я притормозил, пропуская машину, а затем вновь набрал скорость и, изо всех сил налегая на педали, стал подниматься на противоположный склон. В горле стоял комок, я тщетно пытался откашляться. На вершине холма Спидмансбакен пересек дорогу и направился по велосипедной дорожке к Фине, где вся тамошняя банда сидела за уличным столом, а не внутри, как зимой. Их мопеды и велосипеды стояли в сторонке. Я не то чтобы боялся, как раньше, заходить в кафе. В крайнем случае, они могли разве что отпустить в мой адрес какое-нибудь замечание, но это было бы неприятно, и я предпочел пройти мимо них по другой стороне. В тот вечер в компании были трое ребят из моего класса. Кроме Юнна, я увидел там Тура и Унни, еще Марианну из параллельного класса, с которой мы одно время дружили. Они не обратили на меня никакого внимания, а может, и просто не заметили. Быстрее всего можно было доехать на велосипеде домой по шоссе. Но я соскочил с него у подножия холма, где начиналась тропинка, и, ведя его рядом, стал подниматься наверх. Как только оставшееся позади шоссе скрылось за деревьями, ты оказывался как будто среди дикой природы. Я так любил эту неожиданную перемену, что ради нее мне не жалко было потратить на возвращение несколько лишних минут. Ты попадал в сплошной лес. Ни домов, ни дороги, повсюду только лиственные деревья, высокие и раскидистые, одетые в зеленую листву, в которой щебечут птицы. Плотно утоптанную тропинку, на которой кое-где попадалась выступающая из земли плоская каменная плита, пересекали могучие корни, похожие на каких-то допотопных существ. Трава по берегам ручья стояла густая и пышная. В глубине зарослей лежали поваленные деревья с гладкими стволами. Между их мертвых сухих ветвей поднялась обильная поросль. Эти деревья лежали тут, сколько я себя помнил, а дальше тянулась целая цепочка торчащих из земли пней, среди которых из травы поднимался свежий молодой подрост. Пока пройдешь пару сотен метров этой дорожки, успеешь вообразить себе, что ты находишься в таинственной, глухой, дремучей чащобе. Осенью и зимой сквозь деревья, правда, виднелся длинный каменистый склон, спускавшийся от дороги, которая окружала поселок, но от этого ничего не стоило отвлечься. Проблема ведь не столько в том, что окружающий мир ставит пределы воображению, как в том, что фантазия ставит пределы миру. Но в этот раз я пришел не поиграть, а побыть среди того, что мне нравится, и подпитать в себе то чувство свободы, которым меня одарил взгляд Кайсы. Кайса. Ее зовут Кайса. Ведя подпрыгивающий на кочках велосипед, я не спеша поднимался по склону, дошел до места, где начиналась ровная местность, и, выйдя на дорогу перед приходским зданием, снова сел в седло. Перед домом Хьетеля дорога кишела ребятами, играющими в футбол. Его отец сидел на террасе в шортах, над которыми из расстегнутой рубашки с короткими рукавами вываливался огромный живот. Неподалеку от него дымился гриль. Ах, этот запах! На другой стороне мыл свою машину Том. На нем были большие очки авиаторы и джинсовые шорты с бахромой по краям, больше ничего. Я узнал музыку, несущуюся из открытых дверей машины, которые делали ее похожей на неуклюжую муху. «Доктор Хук». Поднявшись на холм, я увидел синеющий далеко внизу за деревьями пролив и белые газгольдеры на том берегу. От встречного ветра у меня слезились глаза. Новая компания мальчишек играла в футбол на дороге перед нашим домом. Младший брат Марианны, братишка Гейра Хакона, братишка Бенте и братишка Яна Атле. Они поздоровались со мной. Я проехал, не здороваясь, соскочил с велосипеда и завел его во двор. Там стояли две машины. Это был большой Ситроен Анны Май и два CV, на котором ездила Дагни. Я совсем забыл, что они собирались приехать, и, увидев обе машины, ощутил прилив радости. Они сидели с мамой в гостиной. Она испекла торт, на блюде оставалось примерно треть, и заварила кофе. Сейчас они беседовали, окруженные клубами табачного дыма. Я поздоровался с ними, они спросили меня, как дела. Я сказал, что хорошо, и что я был на футбольной тренировке. Они спросили, начались ли уже каникулы. Я ответил, что да, и что это очень здорово. Анна Май достала пакетик арахиса в шоколаде Фрейя М. «Может, ты из этого уже вырос?» «Из М?» «Нет», — сказал я. «Из них я, наверное, никогда не вырасту». Я взял пакетик и повернулся, чтобы идти на кухню, и тут Анна Май вдруг спросила. «Что это там за слово написано у тебя на спине?» «Травма?» — она рассмеялась. «Траума — это название его команды», — пояснила мама. «Траума», — повторила за ней Дагни, и тут они рассмеялись все три. «А что такого?» — спросил я. «Травма — это то, с чем мы как раз работаем. У человека, который пережил что-нибудь страшное, остается психологическая травма. Вот нам и стало смешно, что это слово написано у тебя на спине». «А», — сказал я, — «но тут оно не в том смысле. Это от слова «трума», древнего названия «трумёи». Так остров звался во времена викингов». Когда я ушел к себе в комнату, они все еще смеялись, я поставил кассету «The Specials» и лег на кровать с книжкой. Солнечные лучи падали на стену напротив кровати, а за окном постепенно стихали дневные звуки. Все следующие недели мои мысли постоянно были заняты Кайсой. Воображение рисовало в основном две картины. Одна, как она голубоглазая и светловолосая, вся в розовом и голубом, оборачивается на меня 17 мая, другая, как она лежит передо мной, обнаженная, на лугу. Эта последняя картина вставала у меня перед глазами каждый вечер перед отходом ко сну. Вид больших белых грудей с розовыми сосками болезненно отзывался у меня внутри. Я долго ворочался в постели, в то время как в голове у меня носились смутные и страстные образы того, что я с ней делаю. А первый образ, тот, что запечатлелся в моей памяти, пробуждал во мне что-то другое и являлся в других обстоятельствах. Например, во время прыжка с прибрежного утеса Когда я летел навстречу бьющему в глаза солнцу, он вдруг возникал перед глазами мгновенной вспышкой, поднимая во мне захлестывающую волну восторга в тот миг, когда ступни уходили в воду и тело погружалось в сине-зеленую морскую глубь, которая через несколько мгновений затормаживала падение, и я в облаке бурлящих пузырьков выныривал на поверхность, ощущая вкус морской соли на губах и счастливый трепет в груди. Или за столом во время обеда, когда я, например, снимал кожу с трески или брал в рот паштет из ливера, консистенция которого имеет ту неприятную особенность, что сначала, когда ты его положишь в рот, он там разбухает, а когда начинаешь жевать, зубы проходят сквозь него, как сквозь пустоту, и ты чувствуешь, что весь рот у тебя залеплен этой плотной массой, и тут вдруг перед глазами у меня вставал ее образ, такой светлый и сияющий, что оттеснял в тень все, что меня окружало. Но в реальной действительности я ее не встречал и не видел. Физическое расстояние между двумя поселками, казалось бы, не такое и большое, всего несколько километров по прямой. Зато социальное оказалось так велико, что его нельзя было преодолеть ни на велосипеде, ни на автобусе. Кайса — это была мечта, образ в сознании, звезда на небе. И тут произошло событие. Мы проводили игру на поле Хьенны. Весенний сезон вообще-то уже закончился, но одну игру отменили и перенесли на другую дату, и вот мы бегаем по жаре, зрителей, как обычно, человек 10-15, и тут я вдруг вижу, как вдоль боковой линии подходят три девочки, и сразу же понял, это она. Остальную часть игры я следил за зрителями на склоне не меньше, чем за мячом. После игры ко мне подошла одна девочка. «Можно с тобой поговорить?» — спросила она. «Ну, конечно», — говорю я. Во мне загорелась такая безумная надежда, что я невольно заулыбался. «Ты знаешь Кайсу?» — я вспыхнул и опустил глаза. «Да», — сказал я. «Она велела задать тебе один вопрос». «Что велела?» — спросил я. Меня так и обдало жаром, как будто вся кровь прихлынула к груди. «Кайса спрашивает, хочешь ли ты с ней встречаться?» — сказала она. «Ты хочешь?» «Да», — сказал я. «Хорошо», — сказала она, — «пойду передам ей». Она пошла прочь. «А где она?» — спросил я. Девочка обернулась. «Она ждет около раздевалки. Выйдешь к нам потом?» «Да», — сказал я, — «это можно». Когда она ушла, я секунду постоял, опустив голову. «Спасибо тебе, Господи», — произнес я мысленно. «Наконец-то мечта исполнилась. Отныне я буду встречаться с Кайсой». «Неужели это правда? Неужели мы с Кайсой будем встречаться?» «С Кайсой?» Оглушенный, я побрел вдоль боковой линии. Потому что вдруг понял, что у меня возникла большая проблема. Она там ждет меня. Ей же надо что-то сказать, что-то делать, когда увидимся. А что? На пути в раздевалку я могу сделать вид, что ее не увидел, или просто улыбнуться в ее сторону, потому что сначала мне все равно надо зайти и переодеться, а вот когда я снова выйду... Вечер был теплый, в воздухе пахло травой, со всех сторон неслось пение птиц, мы только что выиграли, и из раздевалки слышались веселые и радостные голоса. Кайса ждала, немного не дойдя до дверей, с ней были еще две девочки. Она стояла с велосипедом и бросила на меня быстрый взгляд, когда я проходил мимо. Она улыбнулась, я улыбнулся в ответ. «Привет», — сказал я. «Привет», — сказала она. «Я только переодеться», — сказал я. «Сейчас выйду». Она кивнула. Зайдя во временную раздевалку, я стал переодеваться как можно медленнее, лихорадочно обдумывая, как выйти из положения, не потеряв лицо. «Пойти с ней прямо сейчас?» «Нет, это исключено. Значит, нужно придумать какой-то убедительный предлог». «Надо делать уроки», — подумал я, развязывая скользкие внутри от пота щиток. «Нет, это выставит меня в дурацком свете». Я убрал щиток в сумку, начал снимать другой, устремив взгляд на оконце, за которым виднелось озеро, размотал со ступни фиксирующий бинт и смотал в рулон. «Некоторые ребята уже вышли», — Йорн сказал Юстейну. «Господи, ты что, вообще не соображаешь, что ли? Тот хлопнул его по физиономии вратарской перчаткой. «А ну прекрати, дурак!» — закричал Йорн. «Меня выбрала Кайса», — хотелось мне сказать, но я, конечно, промолчал. Я встал и надел свои светлые джинсы. «Штанишки понтовые», — сказал Юстейн. «Это у тебя понтовые», — сказал я. «Эти-то», — сказал он, кивая на свои брюки в красную и черную полоску. «А какие же еще?» — сказал я. «Это панковские штаны, балда», — сказал он. «А вот и нет», — возразил я. «Они продаются в Интермеццо. А уж это точно понтовый магазин. И что, может, скажешь, и ремень понтовый?» «Ремень нет, ремень панковский», — сказал я. «Вот и ладно», — сказал он. «А твои брючата все равно понтовые». «Да какой я понтовый?» «И вообще ты фемик», — вставил Йорн. «Фемик? Что это такое?» «Ха-ха-ха!» — захохотал Юстейн. «Ну ты даешь, фемик!» «А ну тебе, несчастный папенькин сынок», — сказал я. «Что, я виноват, что ли, что у папы много денег?» — сказал он. «Нет», — сказал я, застегивая молнию на синей-белой куртке. «Бывайте!» «Бывай», — сказали они, и я вышел, так и не успев ничего придумать. «Привет», — сказал я, подойдя к девочкам с велосипедом, который я держал за руль. «Как хорошо вы играли», — сказала Кайса. На ней была белая майка, груди под ней торчали вперед. Джинсы Levi's 501 с красным пластиковым ремешком, белые носочки, белые кроссовки с голубым логотипом Nike. Я сглотнул комок. «Ты так считаешь?» — спросил я. Она кивнула. «Поедем с нами наверх?» «Вообще-то мне как раз сегодня здорово некогда». «Да что ты?» «Да, надо скорее ехать». «Ой, как жалко», — сказала она, заглядывая мне в глаза. «И куда же тебе так срочно?» «Отцу обещал помочь, он там кладет стену. Может, встретимся завтра?» «Можно». «А где?» «Я могу подъехать к тебе после школы». «Ты знаешь, где я живу?» «В Тюбаккене, так ведь?» «Так». Я закинул ногу и сел на велосипед. «Ну, счастливо пока», — сказал я. «Счастливо», — сказала она. «До завтра». Я тронулся и поехал с таким видом, как будто ничего особенного не случилось, пока не скрылся из вида, потом встал на педали и, склонившись к рулю, поднажал, что было мочи. Это же было ужас, что такое, даже трудно поверить. «Я могу подъехать к тебе», — сказала она. «Она, оказывается, знает, где я живу, и она хочет встречаться со мной. Кайса хочет. Мы уже встречаемся». «Мы с Кайсой встречаемся!» «О, я достиг всего, о чем мечтал, осталось только протянуть руку». «Но вот незадача. О чем я буду с ней говорить? Что мы будем делать?» Когда спустя полчаса я въехал во двор нашего дома, мама сидела на террасе за домом с газетой и чашкой кофе на раскладном столике. Я подошел и сел рядом. «А где папа?» — спросил я. «Поехал ловить рыбу», — сказала она. «Ну, как сыграли?» «Хорошо», — сказал я, — «мы выиграли». Мы немного помолчали. «Что-то случилось?» — спросила мама, поглядев на меня. «Нет», — сказал я. «Ты хотел что-то спросить?» «Да нет», — сказал я. Она улыбнулась мне и снова углубилась в газету. Сверху у Престбакмо играло радио. Я посмотрел в ту сторону. Марта точно так же, как мама, сидела, развернув газету за раскладным столиком. Немного дальше у каменной ограды, отделяющей участок от леса, сам Престбакмо вскапывал грядку в огороде. Затем какое-то движение на дорожке заставило меня повернуть голову в ту сторону. Я сразу понял, что это Фредди. Его белые волосы альбиноса невозможно было спутать ни с чьими другими. Он учился в 4-м классе, за спиной у него был лук. Я снова взглянул на маму. «Скажи, мама, ты, кстати, не знаешь, что значит фемик?» Она опустила газету. «Фемик?» — переспросила она. «Да». «Нет, вообще-то не знаю, но это наверняка сокращение от фемининной. То есть похоже на женщину?» «Да, именно так. А почему ты спрашиваешь? Кто-нибудь назвал тебя этим словом?» «Нет-нет, просто я услышал его сегодня после игры, так назвали другого человека. Просто раньше я никогда его не слышал». Она взглянула на меня, и я понял, что она собирается что-то сказать, и поспешно поднялся. «Да-да», — сказал я, — «пойду уберу форму». После ужина я заглянул к Ингве и поделился с ним новостью. «Мы теперь встречаемся с Кайсой», — сообщил я. «С Кайсой? О ней я еще не слыхал. Кто такая?» «Она учится в Роликхейденской школе, в 6-м классе. Девочка, что надо, симпатичная». «Не сомневаюсь», — сказал Ингве. «Поздравляю». «Спасибо», — сказал я, — «но это еще не все. Мне кажется, надо посоветоваться». «Да, я не знаю. Ну, в общем, мы с ней вроде как совсем не знакомы. Я не знаю, что нам вместе делать, понимаешь? Она приедет завтра, а я даже не знаю, что ей сказать». «Все будет хорошо», — сказал Ингве. «Просто не задумывайся, и все само собой получится. Ну, пообжимайтесь, например». «Ха-ха. Все будет хорошо, Карл Уве, не напрягайся». «Ты думаешь?» «Ну, конечно». «Окей», — сказал я. «А что ты делаешь?» «Делаю уроки по химии, потом географию». «Поскорей бы и мне в гимназию», — сказал я. «Там много сдают», — сказал Ингве. «Понятное дело», — сказал я. «И все-таки». Ингве снова уткнулся в книгу, а я ушел к себе. Ингве закончил первый класс гимназии и, насколько я знал, собирался выбрать гуманитарный профиль, но папа хотел, чтобы он выбрал естественный, и вышло, конечно, по-папиному. Что казалось немного странно, потому что специальность папы была норвежский и английский языки. Я поставил Маккартни второго и лег на кровать, чтобы подумать, что мне говорить и что делать завтра. Время от времени по телу пробегали мурашки. Подумать только, что мы с ней теперь уже встречаемся. Может быть, она тоже лежит дома на кровати и думает обо мне в эту самую минуту. Может быть, она даже разделась и лежит в одних трусиках. Я перевернулся на живот и, прижавшись к матрасу, пел Temporary Secretary, думая о том, что скоро мне предстоит.